В июле-августе 1938 года советские войска после долгого перерыва столкнулись с кадровыми войсками другого государства. На самом краю русской земли возле озера Хасан японцы попытались захватить две господствующие сопки – Безымянную и Заозерную. Как известно, попытка эта окончилась для самураев полным провалом. Их основательно щелкнули по носу. Однако конфликт был слишком локален и скоротечен, чтобы можно было бы сделать обобщающие выводы о боеспособности нашей и японской армии. Сталин вообще не придал этому событию существенного военного значения, использовал его только в политических целях для внешней и внутренней пропаганды. Иосиф Виссарионович отдавал себе отчет в том, что на Дальнем Востоке образовался один из узлов долговременного напряжения между нами, быстро развивающейся Японией и огромным по населению Китаем. И все же, извините за тавтологию, Дальний Восток был далековат для Сталина, освоившего Восточную Сибирь, благодаря ссылкам, лишь до Прибайкалья. Он был человеком Запада, человеком Европы, а она тогда тоже требовала напряженного внимания. Гитлер уже протянул лапы к Австрии, Чехословакии, Испании. Шла грандиозная игра, и Сталин, естественно, был озабочен, как извлечь в ней выгоду. Он думал о возвращении наших утраченных западных территорий, желательно мирным путем, а военные конфликты — это для Ворошилова, которого в ту пору Иосиф Виссарионович считал надежным полководцем. В связи с этим напомню одно из удивительных свойств Сталина. Он назначал человека на должность и проникался уверенностью, если этот человек занимает должность наркома, значит, он самый большой знаток в своей отрасли. Как-то не улавливал Иосиф Виссарионович, что не место красит человека. Хасаном занимался не только Ворошилов, но и живые еще в ту пору непосредственные руководители операции Блюхер и Штерн. У каждого было свое мнение по этому вопросу. Самой простой и четкой была точка зрения Ворошилова. Как можно скорее выбросить японцев с нашей территории, сделав это любой ценой. И действительно, победа скоро была одержана. Но как? Симптомы были настораживающие. Мы с Борисом Михайловичем Шапошниковым, каждый сам по себе, вели подробные отчетные карты, анализируя наши неуспехи и успехи, а затем обменивались соображениями, чтобы иметь единое мнение для доклада Иосифа Виссарионовича. Прежде всего отметили наши чрезмерные потери, не укладывавшиеся в разумные пределы. Вызваны они были тем, что военных руководителей сковывали политические соображения, исходившие от Ворошилова. Японцы-то вторглись на нашу территорию, не считаясь ни с какими правилами. Значит, бей и круши их беспощадно, в полную силу. А Климент Ефремович осторожничал, боялся расширения конфликта и поэтому запретил использовать для маневра, для обхода и окружения противника вражескую территорию. Войска наши оказались в трудных условиях, двигались без дорог по болотистой местности, сосредотачивались для штурма на виду у японцев под их огнем, а главное, штурмовали Безымянную и Заозерную напрямик, в лоб, идя навстречу вражеским пулям и снарядам. Расплата за это несколько тысяч жизней. Иосиф Виссарионович не придавал значения потерям,